собака мордой вниз. И со вдохом левый вперед шагнули. Выдох, наклон. Со вдохом руки вверх. Выдох, руки вниз. И на правую ногу на начало вышли. Вдох. Выдох, намасте. Со вдохом руки вверх. Сжали ягодицы, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись правой назад. Бегун. Уходим в планочку. Выдох. Колени на пол. Вдох. И отползаем. Подползаем. Вдох. Кобра. Выдох. Собака мордой вниз. На вдохе прогнулись правой. Шагнули. Бегун. Выдох, толкнулись, подошли, наклон. Со вдохом руки вверх, прогиб. Выдох, намасте. Опустили ручки. И сейчас мы с вами сделаем такую практику. Если кто помнит, я давал ее на задержке. Помните, да? Кто? С кем? Делал я с кем-нибудь на задержке? Сурья намаскар. Давайте попробуем сделать на одну сторону. Потому что на две стороны это еще круче, но пока вот мы делаем на одну сторону. То есть это в быстром темпе выполняется. Все то же самое, то, что я говорил. Но на задержке на вдохе. Если вам вдруг стало тяжело, какие-то неприятные ощущения, вы начинаете дышать. Просто здесь довольно быстро идет. Вдох, выдох, вдох, задержка, прогиб. И наклон. Левая. Планка. Колени. Подползли. Кобра. Собака. Левый шагнули. Наклон. Прогиб. Намасте, выдох. Дышались. Гуд, молодцы. Это хороший уже уровень. На другую ногу. Еще круче, когда на выдохе задержка, да? То есть, вот там... Я так и получилось. Случайно. Это тоже круто. Еще раз. Вдох. Намасте, выдох. Легкая задержка. Вдох. И наклон. Правая. Планочка. Подползли. Вдох, кобра. Собака. Правый. Наклон. Подняли. Выдох. Руки вверх, вдох, выдох. Быстрый, помним, дорогие. Где у нас руки в момент конца вдоха? Дышим, дышим. Представьте, что вот у вас струя воздуха от пяток до макушки, до рук поднимается. Вас насквозь продувает. Хорошо, закончили. Молодцы. Вот если вам нужно быстро себя включить в рабочий ритм, нету даже времени на три сурья намаскара. Сделайте один с задержкой. Моментально проснетесь и сразу пойдет у вас это. Да. А мы делали сейчас же по-разному. Один раз вообще на задержке, а второй раз мы сделали вдох в середину. Мы делали выдох, вдох, задержка и пошли. Да, но потом, когда мы вставали... Я сказал выдох в конце. Да. Ну, это же в самом конце, в середине. Нет, не было в середине, было слово. Ты в хорошем состоянии. Да. Вот. Видите, какие самодержки, самоиллюзия. Две. Я этого не слушаю. Хорошо. А у меня есть свидетели. У него тоже самоиллюзия есть. Диктофон? Да. Да не важно. Я помню мою песню Beatles на слух сделали. Ага. Чего-то только там. Да, там вообще какие интересные. Кинь бабьи лом и все, что хочешь. Варвара жарит кур. Наклоны продирые. Стали чуть пошире. Поехали. Все знаем. Вдох. Зачерпнули наклон. Выдох, копчик про себя мягко. Задержка в конце. Ягодицы опять вернули наклончик. Сначала в полсилы все делаем. Вдох. И пошли. Выдох. Продили, начинаем с хвостика, трусливая собачка. И мы такие очень пластичные, очень нежные, как гнучие, как змейки. И в прогибе зафиксировали на задержке. Долго не держим, присели, встали, выдох. Все, все живы, все хорошо. Посмотрите, вдох у всех сразу. Раз, напряглась. Бамс, уронили плечи. И теперь сейчас попробуем вот этот комплекс маятник. Ноги чуть ближе, мы падаем. Так, смотрите, что у кого спина больная, то лучше не делать. Лучше предыдущий вариант сделать. Мы здесь, вот этот вот момент, руки у нас будут идти как балансиры. Они в противоположную сторону будут идти у нас. И мы будем колебаться вокруг одного центра. То есть это вот такое будет. Успеваем вдохнуть. Там у нас выдох. Упали. И поднимается, уже вдох идет здесь. Внизу вдох? Да, вдох где-то вот здесь на уровне вот этой головы у нас будет, понятно? Он отсюда уже начинается. Понятно, да? То есть мы падаем, а руки у нас назад уходят. А потом они вперед будут идти. Ага. Поехали, вдох. Успеваем ягодицы включить. Ага, встали. Отдышались. Вдох-выдох. И закрыли глазки, поощущайте, что сейчас с вами произошло. Вот все тело сразу расслабьте плечики, это важно. Иначе эти громкие крики ваших плечей, которые зажались. Вот ощущение такое должно, ну, у меня, по крайней мере, легкое, невесомое какое-то вот. Хорошо. Так. И поехали. Так, по. Сейчас чуть-чуть отдохните, подумаю, что много хочется. Все это. С головой. Да, с головой очень, с шеей, да? Кивай. Ну а что молчите так? Да, устала там такая. А это шум какой-то у меня в голове. Это вы так кричите, так. Да, да, да. Так шепчем громко. Так. А кто на хатку не ходит, а? Я хожу. Вдох раскрылся. Завернули, опустили. И начинаем работать. Бахвастрику, поехали. Мягко только, не отрывайте плечи. Очень мягко. Здесь грудная клетка у нас бахвастрика идет. А вдох хороший у нас. Вдох, задержка. На ребра. Пузырь начинаем давить. Выпучиваем пузырек. Выдох. Задержка. Продолжаем. Продолжаем. Выдох. Продолжаем. Здесь удияна автоматом идет. Вдох, задержка. Выдох, задержка. Работаем. Вдох, подняли руки. Выдох вниз. Выдыхаем. И плечиками подрабатываем. Растягиваем эту лопаточную зону чуть-чуть. Вдох, задержка внизу. Выпустили живот. Пусть он отвалился к полу. С этим поднимаемся на задержке. И смотрим. Животик выпущен. Мягкий выдох. И тепло в плечах почувствовали. Дым пошел. Теперь смотрите, компенсация у нас идет как раз для плечей. Что хочешь? Шею и затылок. Ну давай, давай, давай. Вот здесь сразу почки включили, сразу и все. Я жду компенсацию. Ты мне мысль закинул, понимаешь, я сейчас... Что ты сейчас взорвешься, и тебе станет плохо от этого. Вдох, подняли ручки. Выдох сзади свели. Локти соединили. Голова не роняется вперед. Голова у нас чуть наверху. И с выдохом поползли руками вниз. Мягко. Очень мягко. Угу. На вдохе вперед завалили голову. С выдохом уронили подбородок. Вышли. Вдох. Оставили руки в замке. Смотрите, у нас еще какая штука. Сейчас мы еще раз сделаем это упражнение. Только как паровоз колесиками назад. Вдох. Приподнимаем носик. Выдох. Вниз. Вдох. Потянулись макушкой вперед. И с выдохом просто положили подбородок вниз. И дышим здесь. Вдох, выдох. Копчик под себя чуть-чуть. На вдохе отпустили. Угу. Плечи должны быть в середине спины. Где вот? Тут? Нет, ниже. Под лопатками еще да. Ниже. Вот здесь, да? Да. Больше вот этого, да. А сейчас мы как раз вот это вот сделаем. То есть, смотрите. Нужно, чтобы у вас лопатки буквально как книжечки сложились, вот так вот. Надо к этому стремиться. Сейчас посмотрите, что это такое. Я... Когда мы занятия? Вчера было, да? Сегодня что у нас? Понедельник. А, в субботу, значит. То есть, вот, вот круче вот этого упражнения я не знаю. Я сам его придумал. То есть, это моя Николясина. Вот она. Локти. Соединить локти. Понятно? Она действительно очень мощно действует. Здесь смотрите, здесь пока не заморачивайтесь, вы попробуйте просто сделать. Вот уровень, большие пальцы, костяшки у вас на уровне копчика. И пробуем свести локти. Здесь должны быть сильные руки. Согнула. Копчик. Вот. Здесь у меня тогда только согнутые могут быть. Да, вот я не говорю согнутые, я же согнутый. Согнут, нет, у вас почти прямо. Да. Боже, не согнутый. А, вот прям совсем вот так. Ну, это крылья. Ага. Вот. Вот. Все, что получилось. Давай. Сейчас сопротивляйтесь, Юля. Угу. Наоборот, стараемся. И дышим, вдох, выдох. Потому что все проблемы живут, они в плечах, ага, и в другую сторону. Нет, оставили. Сжимайте. Вот. Должно быть понимание, что делать локтями. Не поднимаем их вверх плечи, а тут работаем. Дышим еще сильнее, давай. О, отпустили. Согни. Вот что. Сопротивляйтесь. Раз, два, три. дышишь, 3, 4, еще сильнее, 5, 6, и в другую сторону. Давай, своди локти. Раз, сильнее, 2, дышишь, 3, лицо счастливое, расслабленное, ты медитируешь. Вот так вот. Саша, понимаешь, что у нее удовольствие, чтобы ее помучил кто-то. У нее теперь уже нету. Да, у нее сошлось и все, что. Ну и ладно. Почувствовали, какая мощная штука, да? Теперь вот мы шею. Вот только сейчас мы работаем с шеей, да? Раскинулись. Завернули вниз. Я начинаю вытягивать вверх, вниз. Очень мягко, очень плавно все. Потому что нам шея нужна будет для крик и очень интенсивно. Так что, Люда, ты забудешь, что такое болезнь, болячки в шее. Помнишь, ты меня спрашивал, вы мне шею вылечите? Рядом моя мама сидела и рассказывала, какой я крутой. Очень громко, вся больница слышит. И постепенно дотягиваем. Вот тут, чтобы у вас прям этот... складочка образовалась, но опять через вытяжение. Все через вытяжение у нас. Все через вытяжение. Закончили. Еще раз. Делаем вдох. Опустили ручки назад, замок. Выдох. Собрали на уровне копчика. Юля, запомнила, где копчик? Не у меня, у тебя. И с выдохом дотянули. Вот. Приучайтесь вообще в течение дня вот эти вещи делать. Только смотрите, чтобы у вас... Вот когда вы голову вперед, да, но это потом должно быть. Сначала у вас вся конструкция, еще раз, отсюда, паровозик, колесики назад, вдох. Но нос приподнимается сразу же. Выдох вниз, копчик под себя. И вот тут уже отсюда пошел под углом, мы макушкой тянемся, вдох. И с выдохом положили подбородок. Здесь продышали вот эти натяжения и на вдохе выше. Хорошо. Еще раз раскинулись. Вправо, влево. Тоже отслеживаем плечи. Мы не поднимаем. Глазами за спину с одной стороны, с другой. И киваем. К одному плечу, к другому. И прочувствовать вот эту линию натяжения, вот когда вы киваете наискосок на другое плечо, вот чувствуется эта тяж. И мы с дыханием его прорабатываем. Прям теплый туда выдох делаете. Ушки тянем вверх. Одно, другое. Вообще можно занятие только вот на шее дать одно. Но это будет неправильно. Потому что у нас стопы тоже нос вперед-назад. Дятел такой. Вы здесь почувствуете, что у вас уже легче стала голова назад. Мы все лозунки стали. Ушко вправо, влево. И по кругу вращаем. положили ухо на плечо, спереди прокатили. Вот жаль, сразу включили автоматом. Сначала полсилы, не глубоко. Главное, плечо не поднимайте, не помогайте шее. Даже чуть-чуть вниз уводите плечо. Дышим, дышим, ужай, дышать. Плавно, мягко вращаем голову. Постепенно углубляем движение. Позволяем голове свободно катиться. Как арбуз на веревочке перекатывается у нас. И аккуратненько в другую сторону. Сначала не глубоко. Даю, чем на группе, так что привыкайте к этому. Ира, правое плечо поджимаешь, опускаю его, вот. Хорошо, опустили голову вниз, подняли голову. Еще раз подняли руки, вдох. С выдохом увели назад. Еще подраскрыли плечи, вдох. И с выдохом пошли вниз, вниз, вниз, вниз. Сжимаем ягодицы и уходим в прогиб. Тазом больше вперед, руками тянемся вниз. Голову запрокидываем. Присели, вышли. Видите, вам добавочку дал такое. Вот, ну как, стрельбу. Хуже, это хорошо. Что? Так целый день можно. Конечно. Попробуй вперед, одну вперед, другую назад. Попробуйте. Одну вперед, другую назад. Да, Саша сразу получилось. О, да, да, да. А это ты все назад крутишь, только по переменам просто. Да. Да, да, да. Вот мозг. Лучше вот этим загружайте мозг, чем всяким мурой. Только делайте все мягко. Понятно? Сначала продышались, потом потихоньку с плечами работайте. После плечей шея. Я сам об этом спотыкался, не понимал, почему у одних все нормально, а у кого-то люди, они говорят, у меня что-то защемило. Холодное вот это место. Так, все. И поехали, продышка, бхастрики поверхностные. Давайте, поскольку шеи у нас больные, ну или проблемные, вот туда сейчас дышим. Вишудха чакра, веревная ямочка, на уровне нее она находится в позвоночнике, перед позвоночником. И мы сейчас туда вот дуем теплый воздух. Чуть побыстрее. Помним местечко, куда нам сейчас будет направлять все внимание. И это в межлопаточную зону. Вдох, задержка. Глаза межброви. И выдохнули опять в межлопатки. сейчас у нас будет, три банха. И их постоянно, банхи будем постоянно повторять, потому что их мы будем включать все больше и больше и больше. Значит, Джаланхара банха, их много описаний, но я вам даю то, что я вот от своего учителя, то, как он дает. Потому что в основном все как пишут, что нужно уронить голову вперед и там пытаться нажать. Попробовали, да? Это классический как бы, да? Вы во многих учебниках это можете. Значит, если подбородок не достает, можно рот приоткрыть. Для чего делается банха? Она делается для ограничения кровяного потока. Потому что когда мы тут, у нас тут много всего, и на вдохе, может быть, и на выдохе, чтобы нам в голову сильно не било, мы, значит, делаем Джаланхару банху. Но я вас призываю потихоньку переходить на Джаланхару банху в стиле крия-йоги. То есть мы что? Нажимаем на кнопочку и вводим нос, голову назад вместе с носом. И вот отсюда идет Джаланхару банху. То есть мы как бы отодвигаем подбородок, и он нас давит на... Она немножко сложнее, но она хорошее воздействие еще... Она включает вишудху, понимаете? Да, начинает ломить. Ну аккуратненько, еще раз говорю. То есть мы и ту будем практиковать. Вот эту очень аккуратно, потому что вот это резкое движение, оно может вызвать спазм. А надо подбородок открыть. Да, то есть желательно, потому что будет вообще практика у нас скрести подбородком по грудной клетке. И у мужчин, которые не выбились с утра, у них прямо такие полосы были. Вот. А если не было полос, значит, он не доделал. Ему надо было, ну, Дима говорил сразу, ты не дотягиваешь, открой рот. Вот он с открытым ртом вертел, да? То есть не дотянут заднюю часть. Вот, не надо просто вот. Давайте еще шеи. Упражнение хорошее, но будьте предельно аккуратны сейчас вот со своей шеей. Мы сейчас просто покидаем лицо влево-вправо. Понятно? Легко. Раз, два, раз, два. То есть мы работаем сейчас на уровне связок, не на уровне мышц. Понятно, что имеется в виду, да? Закончили. Так, вот Люда и Саша, не, вот не бойтесь, да? Вы сейчас быстро, но на мышцах делали. Вот попробуйте просто вот кинуть голову. Раз, два. О, да. Хруст. Хруст. О. Тебе нет. Туда хрустит, да. Обратно нет. Только не наклоняем, да? Она у нас просто... Ага, закончено. Вот смотри, сейчас, может, у кого-то произошло очень полезное... Может даже почувствовать. Сейчас можно почувствовать свои межпозвоночные диски. В шее причем. Это очень классное упражнение. Вытянуть макушечкой вверх, и у нас идут вот такие... Вот представьте, что шея, там же позвонок, он в виде линзы такой, да? И на шее как бы съезжает по этой линзе. Вправо, влево. Это движение очень небольшое. Оно очень классно. Вот человека включает. Я сейчас буду подходить. Вот группа линзы, да? Опусти голову. Вот такое скользящее движение. Болгарщик. Очень много их. Вот такое вот. Она где-то сантиметр буквально движение. Да. И именно оно начинает работать. Веселая. Отдай голову. Почему она такая веселая? Зажимаешься. себе уникальное упражнение. Чтобы оно не глубокие наклоны. И у вас в голове будет очень вкусное, хорошее ощущение. Но тут надо именно убрать мышцы. Потому что у вас держится на позвоночнике, а когда мышцы перестали вот здесь вот держать, сопротивляться, сразу происходит волшебство. То есть у вас такое ощущение, как будто у вас все легко стало. Почувствовал? Угу, то есть практически вот позвоночник. Да, там буквально сантиметр. Мышцы на месте, их не чувствуешь. Да, и у тебя получается вот ощущение легкости в голове. Вот. Юля, старайся, да, вот так вот. Раз, как китайский болванчик. Раз, два. Не бойтесь, мышцы в любой момент они включатся. Но сейчас вы им дали небольшую разгрузку. Они отдыхают, счастливы. И вот это ощущение счастья, они к вам тоже в голову посылают. Так, хорошо, не спите. Открыли глазки. Вот, ну как, упражнение на шею, понятно, что делать, да? Много чего, вот 108 способов сделать себя счастливой. В том числе вот эти. А сейчас мы с вами будем заниматься все равно нашими банками. Джаланхара банку делаем правильно, да, еще раз. Вдох. И вот давайте рот приоткроем, прям давим подбородком на вот эту область еремной ямочки. И отпустили. Не перетруждайтесь, потому что он может тоже защищать, где только может. И давайте сейчас поработаем мула банхой. Но не просто так, а мы сделаем еще упражнение на муладхару. Стопы вместе. И начинаем разрывать коврик вот так вот. Сильно-сильно дышим уджайи. И с выдохом поджимаем мулабанку. Сильно-сильно. И чуть-чуть нижний пресс. На вдохе отпускаем, с выдохом поджимаем. А руки у нас расслабленные. Языком тоже не помогаем, там не надо. Вот как следует мулабанху, чтобы там все сжималось. Пока там, ну, вы новички, у вас там все будет сжиматься. Вот оно пусть пока все сжимается. Ноги тоже. Ничего, надо задание коврик разорвать. Отпустили ножки, хорошо, встряхнули. Встаем на ширине плеч. Плеч. Какие у тебя плечи здоровые. И также продолжаем разрывать. 6 уджайи, поехали. На выдохе мы поджимаем. Значит, смотрите, вот там внизу, когда мы поджимаем, там три на самом деле банхи. Это ашвини мудра, это анус. Собственно, мула-банха – это промежность. И ваджроли или сахаджроли, соответственно, мужчина, женщин – это гениталия, область гениталии. Вы сейчас попробуйте прочувствовать, хоть продифференцировать, может, что-то будет дифференциация какая-то. Поехали. Вдох. Разрываем коврик, продолжаем. Глаза и межброви, язык завернули. Нам сейчас важна мулабанха. Опустили, хорошо. Если напрягается язык, не капает. Язык завернул? Ну, вообще вот в процессе. Очень сильно дышишь, не так шумно. Или просто спокойно подыши, без ужая. И вот теперь, как я показывал, какие у меня плечи, полторы ширины бедер. Сейчас мы наоборот сдвигаем ноги, аккуратнее у кого коленки, да? То есть чуть-чуть можно столько завернуть, чуть-чуть буквально, градусов под 10. И то же самое мы мулабанху сейчас будем на выдохе сжимать. Вдох. Сжимаем. И сдвигаем ноги, сдвигаем сильно-сильно, сдвигаем еще сильнее. и почувствовать, как у вас там нагрев идет. И если вы еще можете прочувствовать, что промежность, она автоматом, когда вы сдвигаете ноги, она туда начинает как бы подсасываться. Вверх уходит промежность. Вот то, что нам нужно. Еще сильнее. Копчик чуть-чуть под себя. На выдохе сильнее молобанку. Опустили, хорошо. Встряхнули ножки. У меня все. Далеко как-то бьет. Лобанка. В горло, да? Везде, да. Там в горло, там в спину. Олег вспомнил, дурацкий, как две подружки говорят, ты знаешь, у меня проблемы, я... она приглашает, пошли в ночной клуб. Он говорит, да я не могу, а что такое? Да у меня то не вот недобор, то в отключку. Так, понятно. Да. Так. Все, значит, у нас теперь еще с мулабанкой. Была дифференциация, почувствовали? Да, отдаленно. Отдаленно, да. Поэтому там на самом деле потом будете играть как на флейте. То есть там можно волну пускать и сзади наперед, спереди назад, из центра наружу, снаружи в центр. Но в чистом виде это промежность? В чистом виде нас интересует промежность, и более того, вы будете читать в источниках, что муладхара находится на уровне шейки матки у женщин, а у мужчин как раз в самой промежности на уровне копчика. То есть, ну, как бы в глубине. Mm-hmm. Вот. То есть, вы думаете об этой точке. Понятно, да? Mm-hmm. А вот это верное ощущение, спросила женщина у мужчин. Если сейчас я включаю анус, соответственно, промежность и еще вот зону, ну, уже непосредственно члена. Ты про мужчину спрашиваешь, если у мужчины? Я про женщину спрашиваю. То есть у женщины, вот если при замках ощущается, что клитор подтягивается? Да, естественно, там все, поскольку мужчина и женщина, они из одного вышли. Да? Вот есть изображение Шивы, половина мужская, половина женская. Угу. Есть такое изображение, очень классное. Угу. Вот. А еще вопрос с нижним прессом. Вот совершенно два разных ощущения, когда втягиваешь без его использования и с ним. Как да. Вот и так, и так. Почему? Потому что муладхара сама находится внутри, да? То есть это даже не шейка матки таковая, просто точка концентрации для женщин, она наиболее понятная. Они, если я скажу там 2 сантиметра назад, и так, все будут думать, елки-палки. Как, это как утюг прямо, да? Который забыл или не забыл выключить. Вот на этой точке концентрируйтесь. У мужиков я им советую, раньше давал такой, пока все не потырили, аппликатор Липко с такими иголками железными. И прямо себе в промежность так пинц, садятся в Махамудру и вперед, очень хорошо. И там конкретно чувствуется. Вот. А кто-то меня спрашивал про Ашвини Мудру, да, то есть как правильно выполнять. Вот там вот в Индии, там не церемонятся учителя йоги. Они конкретные ребята подходят, говорят, так, вставай пальцем, дынс. Вот понятно, что такое, да. Вот так, дальше. Удияна, это наиболее сложная, одна из наиболее сложных техник. Значит, сейчас я заголяюсь и показываю вам, что тут должно быть правильно. При этом мы помним про вход и выход. Что если у нас выдох, задержка, то что мы делаем для выхода из этого? Да, выдох, а потом уже вдох. Лучше всего делать в наклоне, да? То есть я делаю вдох, выдох и втягиваю руками, помогаю. Дживанхара у меня уже включилась, понятно. Вдох, выдох, вдох. Вы когда будете потом регулярно практиковать, уже пойдет навля. Знаешь, что такое навля? Да, я показывал. Ну, вот по покрову. Да. Угу. Это классное упражнение, там вообще никакой заболоченности тут не будет. Будет все здоровенькое, чистенькое, молодое. Давайте мы делаем вдох, выдох, втянули. Джаланхару пробуем. Да, выдох, вдох, поднялись. Руки вверх, выдох. Она у нас автоматом подтягивается, мы потом будем делать трай-банки, то есть три банки одновременно. Но сейчас мне важно, чтобы вы правильно отработали уддиян. Ее можно сделать, смотрите, если вы чуть-чуть подсутулите поясницу, у вас будет другое воздействие. Попробуйте сейчас поработать вот этим вот. Смотрите, что тут будет. Тут будет вот это. Понятно? Вы почти будете выпрямляться. И вы почувствуете уддияна, как она будет у вас там массировать все. Делаем выдох, втянули, и пробуем работать копчиком под себя, от себя. Выход, да, выдох, вдох, и выдох. Ты на выдохе у тебя получилось, или что? Нет, вообще? Когда вот я в Диане, у меня вот... Вот здесь вот очень сильно, да? Ну вот как-то прямо чешется внутри. Внутри чешется? Или болит уже? Нет, не болит. Сглотнули, давайте попьем воды, потому что это очень... Я говорю, это самая, ну, серьезная, тяжелая техника для освоения. А что мы делаем в общей группе на хатхе, это для Я настроилась. А сейчас мы сделаем без долгих удержаний, но целое упражнение. У нас будет цикл из шести уддиян. Три мы делаем с вами, ну, спокойно, а остальные три усиленно. Делаем вдох, выдох, уддияну. Тянули, держим уддияну, поднимаемся, отталкиваемся руками от бедер. Отпустили, вдох. Выдох. Втянули. Поднимаемся. Отталкиваемся. Можно под ребра себе помассировать, печень, селезенку. Отпустили, вдох. Выдох. Уддияна. Поднимаемся. Отпустили, вдох. Выдох. И сильнее втянули. Поднимаемся. Отпустили, вдох. Выдох еще сильнее. Отпустили, вдох. И последний, самый сильный. Тянули, поднимаемся. Сильнее отталкиваемся. Джаланхару. Отпустили. Вдох, руки вверх. Еще. Еще. Еще. Еще. И теперь мы садимся в удобную сидячую позу. Сейчас мы делать будем три банка. Давай банк и три банка. Так он называется. Трем бокам. Да, трем бокам. Трем. Тройному бокам. Бокам для вас. И сейчас мы будем делать все поджимать. И низ, и Дзюланхару, и Удияну держать. Делаем вдох. Выдох. И начинаем собирать Муабанху, Джаланхару и Удияну. Руками помогаем себе отталкиваться. Как бы натягиваем колени на себя. Отпустили, вдох, выдох. Отдышались. Все, с печенью справа, а с ребенком слева. Да. Жарко стало? Да, почему-то спина. Мышцы спины очень. Это очень сильная штука разогревает. Да. Потому что вы сейчас органы депо крови, это печень и селезенка. Сейчас очень мощно воздействуете. Раз. И во-вторых, когда идет гиперкапния, то есть переизбыток углекислого газа, ну вы выдохнули, да? Сразу начинается нагрев сильный. То есть, да, когда углекислого газа много, это тоже хорошо. Поэтому многие, знаете, как засыпают, вот дети не замечали, они накрываются одеялом и засыпают быстро, причем нагреваются моментально. Еще раз вдох, выдох. И руками как бы на себя вот по коленке. Старайтесь натяжение равномерно, чтобы шея все не собиралась. Отпустили. Вдох, задержка, откинулись. Расслабленно выпустили животик. Глазами брови. Выдох, наклон. Эти вещи, они сразу же делают мягким тело. Почему крия-йога так классно, хорошо. И третий раз делаем. Я не призываю вас сделать самый мощный, но самый прочувствованный три банка. Вдох. Выдох. И через вытяжение пошли Джаланхара, Мула, Удьяна. Глаза в межброви. Язык заворачиваем. Лицо счастливое. Безмятежное. Держите комфортно, сами выходите уже. Чтобы прочувствовали свое. Попили водички. Порядок именно такой, да? Джаланхара, Мула, Удьяна. Да. Нет, первое включается Джаланхара, Мула, а потом уже животом. Потому что мы сейчас попробуем с вами Удьяна на вдохе, а это очень крутая штука. Если вы забудете про Муабанху, то могут быть проблемы. Когда ты ужишься, понятно? Чтоб все было по правилам. Это называется удара мудра. То есть, когда мы на вдохе, живот на вдохе уже, да, задержка будет. Или Удьяна на вдохе. Удары мудро, мы надуваемся и тужимся. Мы возвращаем живот обратно. И поэтому будет очень мощное давление идти в голову. И тут хорошая Джаланхара нужна. И чтобы снизу тоже не было проблем, сильная Муабанха. Мы его втягиваем или на месте он остается при вдохе? Смотри, вдох я делаю. Я туда увожу. И... Тужишься. Все понятно. Вот. Всем женщинам понятно, что это такое. Делаем вдох. Джаванкара, мула. И начинаем сильно тужиться. Плечи расслаблены. Внимание, третий глаз. Отпустили, да, вдох, выдох. А живот все-таки куда он там? Он внутрь уходит. Он шарик, но... Нет, внутрь. Позвоночник Удьяна. Что? Обычно Удьяна. А Удьяна у нас задержка на выдохе. Ты втянула. А здесь вдох сделала, задержку и туда его. Ну, Диана, здесь не получится вакуумное, потому что это вот воздух. Да, ну как внешний будет, как будто у Диана. Еще раз. Так смотрите, здесь можно управлять и нужно управлять, чтобы не все вам било в голову. Здесь важно, чтобы нагрев у вас произошел вот здесь. Так оно не бьет, раз мы делаем это. Ты прессом регулируешь уже, да, куда тебя направить? Сюда, сюда, сюда или в голову. Угу, вот люди поначалу, они себе бьют в голову зачем-то. Они становятся красными, все глаза вылезают. Вот, поэтому делайте красиво. Вдох, задержка. Банхи, нижняя, верхняя и средняя. И расслабить плечики. Сильнее, сильнее давим. Глаза, межброви, язык. Отпустили до вдох. Выдох. Разобрались с банками? Саш, хорошо стало? Смотрите, только здесь важно, если вот сейчас у кого есть, вдруг это неприятное ощущение, тужение в голове, нету? Есть, да. Чересчур сильно делал, понятно, Юрий? Значит, вот запомнил, с какой силой, значит, в следующий раз половину делаешь, даже на одну треть от того, что. Вот, потому что, я говорю, можно по-разному направить. Нам важно, чтобы у нас вот тут вот было. Чтобы грудная клетка, плечи у нас. Может, чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Потом уже Махамудра у нас будет домашнее задание, но вы ее не делаете. Махамудру, потому что мы ее не прошли. Мы же ее Махатхи делали. Да, но я вам буду давать уже Махатху по. Нет, она та же, но уже как с крии йоги, понятно? Вот. Так. И чего? Шавасану небольшую? Ой, да? Давайте. У нас уже онлайн нету сейчас, но задание у вас останется. Понятненько? Давайте ложимся. Может, будилку вам включить, в прошлый раз не пугались? Все нашел, вот он. Что-то выложил. Текс. Текс. Давайте, Унмани как раз вот сейчас так, в легком фоновом режиме вы свечку представляете в районе третьего глаза. Вы очень хорошо проработали сейчас все три банхи, и они, соответственно, дали вам энергию в три области, нижнюю, среднюю, верхнюю. мочи на уровне третьего глаза. Свечи и этот звук ОМ, это и есть суть одно и то же. мягко заваливаемся на правый бок, ощущаем свое тело гибким, пластичным, здоровым. С помощью рук усаживаемся в удобную сидячую позу. Прочувствовали свои две точки третьего глаза, где шивы гранха на затылке наверху. Через них мы будем делать вдох и петь ом. Три раза. Вспомнили свои точки. И можно звездочку там же оставить. Сделаем вдох. Свой девайс.